Нельзя было прожить год в Персии и сохранить первоначальный оптимизм, постоянно получая из России удар за ударом, разочарование за разочарованием. К ноябрю Александр почти впал в депрессию. Он не имел ни важных дел, ни продвижения в карьере. Нессельроде его обманул своими посулами, как он, впрочем, и предвидел. Весной матушка вдохновила его известием, что состояние семьи поправляется, и он возмечтал о близкой отставке и независимости. Знал бы он, на что рассчитывала Настасья Федоровна. Купив в долг огромное костромское имение, она собралась возместить расходы за счет самих крестьян и установила немыслимый оброк в 70 рублей с души. Таких денег крепостные не могли получить ни с земли, ни с каких угодно приработков, ни даже грабежами на дорогах. Несколько лет они возмущались и, наконец, взялись с отчаяния за вилы и топоры. Бунт вспыхнул не в маленькой деревеньке, а в поместье в 800 душ, занимающем почти волость. Посланная губернатором военная команда усмирила беспорядки, но император вынужден был назначить расследование вопиющего безобразия. Он пребывал в самом дурном расположении духа. Страна была неспокойна, волновались военные поселяне. Солдаты, посаженные военным министром Аракчеевым на землю в надежде сократить расходы на армию, волновались университеты. До царя дошли слухи о каких-то тайных обществах, куда входит едва ли не половина боевых офицеров. В таких условиях он не собирался смотреть сквозь пальцы на выходки помещиков-самодуров. Костромское дворянство, поняв, что Грибоедова действовала не со зла, а по совершенному невежеству в экономических вопросах, прикрыло ее, написав в Петербург, что оброк в 70 рублей следует считать самым умеренным в их краях. Это вне Черноземья-то, вдали от промышленных центров. Но губернатор потребовал от Грибоедовой продать имение, что она и сделала. В результате своей финансовой авантюры она почти не потеряла денег, но приобрела дурную славу, а ее сын как был, так и остался нищим. Потом Каховский поманил Грибоедова надеждой получить от Ермолова поручение в Петербург, или, по крайней мере, вызов на зиму в Тифлис. Александр почувствовал, что это несбыточно, но хоть не правда да отрада. Все же он был удручен, когда только Амлих уехал в конце октября курьером в Грузию. Расставшись с ним, Александр остался совершенно один. Словно порвалась последняя ниточка, связывавшая его с Россией. В один из черных вечеров 16 ноября он начал набрасывать прошение об увольнении со службы или отозвании из унылой страны, где не только нельзя чему-либо научиться, но забываешь и то, что знал прежде. Он не представлял, чем бы стал жить, получив отставку. Он просто поддался отчаянию. Он отложил письмо, не зная, даст ли ему ход, и лег спать, полагаясь на старинную пословицу «утро вечера мудренее». Оттого ли, что, высказавшись на бумаге, он испытал облегчение, или случайно, но ночью ему приснился удивительно яркий сон. Ему снилось, что он на празднике в незнакомом доме, его окружает толпа, мелькают разные лица, даже вроде бы дядина. Тут к нему с объятиями кидается Шаховской. «Вы ли это, Александр Сергеевич? Как переменились? Узнать нельзя. Написали ли что-нибудь для меня?» «Нет», — признается Грибоедов, — «я давно отшатнулся, отложился от всякого письма. Охоты нет, ума нет. Князь в досаде качает головой. «Дайте мне обещание, что напишете». «Что же вам угодно? Сами знаете. Когда же должно быть готово? Через год непременно. Через год клятву дайте». «Обязываюсь», — с трепетом обещает Александр. Тут кто-то, кого он по слепоте прежде не заметил, внятно произносит слова. «Лень губит всякий талант». «Катенин». Он бросается Грибоедову на шею, дружески его душит. Александр пробудился. Стояла звездная южная ночь. Он попытался снова увидеть свой приятный сон, но не смог. Тогда он подсел к столу и на обороте черновика прошения поскорее записал его, чтобы постоянно напоминать себе свое обещание «Во сне дано, наяву исполнится». Живительный сон подкрепил силы Александра. Он перестал пока мечтать об отставке, тем более что она едва ли принесла бы благоприятные перемены в его жизнь. Как бы он стал существовать в Петербурге без средств? Не карточной же игрой вроде папеньки, а сочинительством для театра? Много не заработаешь. Драматургам почти ничего не платили, разве что перепадало немного от актера-бенефицианта. Он решил приняться за свою пьесу, отложенную уже три года назад. Время благоприятствовало. Погода стояла прохладная, ехать никуда было не нужно. Вот первую зиму он проводил на месте. Но тут Амлих вернулся из Тифлиса с ворохом писем. Прошедший год оказался на редкость богат событиями. Пользуясь надежной оказией, друзья сообщали Грибоедову о невероятных происшествиях. В Петербурге восстал Семеновский полк, где служили многие его знакомые, в том числе друзья детства Иван Щербатов и Якушкин. Император был так потрясен выступлением наиболее близкой престолу гвардейской части, что полностью расформировал полк, лишил знамен, многих офицеров, включая Щербатова, посадил в крепость. Бегичев уведомлял, что в России начался террор. Разогнан Петербургский университет, закрыты масонские ложи, запрещено публичное обсуждение желательных преобразований. В мире тоже бушевали страсти, разразились революции в Испании, Неаполе, Пьемонте, даже в Венесуэле и Мексике. Грибоедов снова впал в отчаяние. Так ему хотелось оказаться поближе к театру европейской истории. Но неожиданно театр сам приблизился к нему. Революционный вихрь взбудоражил персидскую жизнь, словно смерч пустыню. В феврале 1821 года в Молдавии и Валахии вспыхнуло антитурецкое восстание во главе с Александром Ипсиланти, русским генералом, потомком молдавских господарей. Вслед за тем поднялась Греция. Граф Каподистрия давно это предвидел и надеялся, что Россия окажет помощь его соотечественникам. Сочувствие и помощь грекам шли со всего света, даже из Америки. В России общественное мнение призывало правительство направить на Балканы генерала Ермолова, чтобы поддержать единоверцев, ликвидировать османское иго над славянскими народами и установить свое влияние по ту сторону Дуная. Казалось, это принесло бы явную выгоду России, ведь таким путем она могла захватить контроль над Черноморскими проливами и получить возможность свободно плавать в Средиземном море, а не держать прекрасный Севастопольский флот в заперти. Но император, а вместе с ним Нессельроде, не спешили ответить всеобщим упованием. Национальная борьба в Греции не нравилась Александру I сама по себе. Она нарушала мирные принципы Священного Союза. Потом она была невыгодна Австрии. Наконец, укрепление России на Балканах вызвало бы отчаянное сопротивление Англии, которая сама претендовала на контроль над проливами. Император не хотел безоглядно ввязываться в войну с Турцией, не просчитав различные варианты. В январе он вместе с Меттернихом созвал Лайбахский конгресс, где участвовали не только страны Священного Союза, но и Англия, Франция, итальянские представители и даже посланник римского папы. Сюда же царь вызвал Ермолова. Высокие договаривающиеся стороны приняли решение, что Австрия подавит революцию в Италии, Франция займется Испанией, Мексику и Венесуэлу предоставит собственной участи, благо они далеко. Но относительно Греции мнения разошлись. С одной стороны, просвещенным европейским странам было бы стыдно помогать мусульманам угнетать христианские народы Балкан и Греции. С другой, неприлично было бы одобрить революционный метод решения международных конфликтов. Это могло бы подать дурной пример народам Австрийской империи или Индии. Россия и Англия хотели бы выступить союзниками греков, но поодиночке. Вместе им было не сойтись на Востоке. Слишком они привыкли считать, что их интересы противоположны. Обе великие державы не желали уступать сопернице и пока предоставляли Греции бороться самостоятельно и терпеть поражение за поражением. Однако они надеялись со временем вмешаться в ход событий и получить политические дивиденды. Александр I выжидал, посоветовав Ермолову предварительно разведать обстановку на Востоке. Как там восприняли бы русско-турецкую войну? Императора волновала позиция Ирана. Англия более 20 лет заботилась о поддержании союза Турции и Персии, который гарантировал безопасность ее индийских владений. Британия не желала войн ни той, ни другой стороны с кем бы то ни было, но ножом острым стал бы для нее ирано-турецкий конфликт. Он ослабил бы обеих при любом исходе и открыл бы России дорогу в Индию. Россия, напротив, желала союза с Персией против Турции или, по крайней мере, ее нейтралитета в возможной русско-турецкой войне. Персия желала воспользоваться уходом турецких войск в Грецию и Валахию, ударить в тыл и захватить часть Восточной Турции. По всему выходило, что интересы России и Персии близки. Обе рассчитывали на ирано-турецкую войну, а Англия оказалась в меньшинстве. Перед Генри Уиллоком парламент поставил тяжелейшую задачу — удержать рвущуюся в бой Персию. Посланник использовал все способы, грозил прекратить субсидии Аббасу Мирзе, которые выплачивались с 1814 года, грозил прекратить поставки вооружений для иранской армии, запретил английским военным принимать участие в боевых действиях. Мазарович и Грибоедов быстро узнали о греческом восстании, но не получали никаких указаний, как вести себя в изменившейся обстановке. Им оставалось гадать, вступит ли Россия в войну с Турцией, покинет ли Ермолов Кавказ. Они ждали депеш от главнокомандующего, а до тех пор поддерживали на всякий случай с Аббасом Мирзой, возможно, лучшие отношения. Грибоедов с ним помирился, если можно так сказать. Персидский принц беспокоился — Он опасался, что Россия хочет воевать с Турцией в надежде на территориальные приращения, что она легко победит, не позволит Ирану завладеть Восточной Турцией, а потом набросится на Иран, разгромит его и так далее. Страх заставлял его держаться Англии. Уверения российских дипломатов, что России не угрожает Персии, на него не действовали. Он хотел получить официальное заявление. Только 23 августа в русскую миссию пришло письмо Ермолова, датированное 1 июля. То ли генерал не спешил его отправлять, то ли курьер ехал из рук вон медленно. Письмо было заполнено туманными и запутанными фразами. Главнокомандующий сообщал, что русское правительство может оказаться вынужденным прибегнуть к оружию для обуздания неистовств и зверской ярости турок, и поэтому поверенного в делах просят проникнуть в отношения Персии к Порте и узнать, может ли война соединить их в союзе против России. Грибоедов с удивлением воспринял опасения Ермолова. О каком союзе Персии с Турцией может идти речь, когда они стоят на грани войны? Неужели Ермолов запутался после Лайбахского конгресса в международной обстановке? Как бы то ни было, приход почты с Кавказа развязал русской миссии руки, и Грибоедов смог действовать в направлении, которое казалось ему безусловно правильным. На следующий же день он отправился к Аббасу Мирзе и известил его, что турки своим поведением навлекают на себя гнев русского государя и сами задирают Россию к войне, и что государь желает дать знать всем народам, что не страсть к завоеваниям побуждает его действовать против турок, а единственно их неправильные поступки по отношению к нему. Грибоедов подчеркнул, что император не ищет союзников, а только уведомляет Аббаса Мирзу о происходящем. Принц необыкновенно обрадовался. Теперь он мог не бояться угрозы с севера. И тотчас сообщил, что направляет 50 000 воинов на Турцию. Грибоедов доложил об успехе переговоров Мазаровичу, но поверенный решил, что секретарь миссии вел себя слишком сдержанно. На другой день он подстерег Аббаса Мирзу на прогулке по саду и откровенно попросил его быть союзником России, а когда принц изъявил согласие, поцеловал ему руку в знак благодарности. Александр узнал об этом от переводчика и едва не задохнулся от ярости. Вот поступок, достойный иностранного наемника на русской службе. Как смел он так уронить честь России? Мало того, что целование руки было унизительным и неблагопристойным, это Аббас Мирза мог бы списать на венецианские манеры, но Мазарович дал понять персам, что Россия нуждается в помощи, что она не способна сама справиться с Турцией, что ее можно не бояться. После этого случая отношения Грибоедова с Мазаровичем испортились совершенно. Александр дал веру слухам, которые и раньше доходили до него, что русский поверенный получал прибавку к жалованию от Аббаса Мирзы. Несколько лет спустя эти подозрения подтвердились. Тем не менее Мазарович не сумел ничего испортить. Русская миссия выполнила свою задачу. Персия начала войну против Турции английским оружием на английские деньги. Генри Уилкок в знак протеста покинул Иран. Грибоедов одержал над ним очередную победу. Но теперь ост-индские британцы ей не обрадовались. Начавшаяся война очень их тревожила. русский посол в Лондоне начал получать ноту за нотой от парламента, который обвинял русских дипломатов в подстрекательстве Ирана к войне с Турцией. Он оставил их без внимания. О подстрекательстве не было речи. Персия боролась за свои интересы, а Россия только не мешала ей. Неужели Англия рассчитывала, что Россия будет помогать Персии бороться за интересы Англии? Дипломатический провал на Востоке привел к тому, что 12 августа 1822 года министр иностранных дел Англии Роберт Стюарт Каслри покончил с собой. Его место занял Джордж Каннинг, его заклятый враг, с которым они еще в 1809 году в бытность министрами иностранных и военных дел, соответственно, дрались на дуэли из-за несогласия в вопросах внешней политики. Тогда Каннинг был ранен, теперь он отомстил с лихвой. Грибоедов не мог отпраздновать вторую дипломатическую удачу. Он, правда, получил за нее от шаха орден Льва и Солнца, очень красивый и размером больше любого русского ордена, огромное золотое солнце, украшенное стразами, в центре которого находился маленький лев. Орден считался вторым по значимости в Персии, уступая только ордену Али. Однако надо было ждать разрешения родного министерства на его ношение. Реакция на Нессельроде или Каподистрии на успехи в Иране никак не приходила. Грибоедов считал, что создалась исключительно благоприятная обстановка для вмешательства России в балканские дела. Австрия занята в Италии, Франция в Испании, Персия в Турции, Турция в Греции, Англия оказалась в изоляции, на суше союзников ей не найти, а сама она с Россией не сможет справиться, разве что обстреляет с кораблей какие-нибудь прибрежные города. Он недоумевал, почему правительство медлит с выступлением. В октябре он не выдержал ожидания и своевольно покинул Таврис, отправившись к Ермолову за новыми указаниями. До сих пор он считал зиму худшим временем для путешествия по горам. Теперь он убедился, что поздняя осень еще менее приятна. Скользкая дорога была совершенно непроездна, лошадь беспрерывно спотыкалась, пропасти скрывались в тумане, но от этого не становились менее реальными. И, наконец, давно ожидаемое свершилось. Лошадь упала, к счастью, не в пропасть. Грибоедов очень неловко грохнулся на землю и почувствовал боль в правой руке. До ближайшего жилья было далеко, врача при нем не было. Амлих кое-как перевязал руку, но Александру понадобилось все мужество, чтобы доехать до Тифлиса. Здесь доктора распознали перелом, осложненный отсутствием своевременной помощи. Необходимо было долгое и серьезное лечение, и опять Александр был лишен успокоительного действия музыки. Он все же без промедления явился к Ермолову, отдыхавшему зимой в Тифлисе. Но генерал сам не знал, что и когда решит Петербург относительно войны с Турцией. Он целиком одобрил действия Грибоедова в Иране, однако поддержать их не мог. Его право войны и мира распространялось только на Закавказье. Он не имел возможности по своему желанию перебросить Кавказский корпус на Балканы на помощь грекам. В любом случае дело откладывалось до лета. Зимой с Кавказа войска не смогут выйти. Он советовал ждать. Грибоедов остался в Тифлисе под предлогом перелома. не видя нужды возвращаться к Мазарович. Пока Персия воевала, а англичане покинули Таврис, делать там было нечего. А в Петербурге тем временем насмерть сошлись два министра иностранных дел. Каподистрия яростно отстаивал интересы греков и требовал войны с турками, Нессельроде отстаивал интересы австрийцев и требовал войны с греками. Император находился в растерянности. Он не хотел поддержать греков и не хотел поддерживать революцию. В том необходимом мрачном настроении, в котором он пребывал после восстания Семеновского полка, он не мог принять никакого решения. Царь пожелал обратиться за советом к Богу. Однако Господь устами разных пророчествующих дам, таких как госпожа Крюденер и госпожа Татаринова, давал ему противоположный ответ. Царь выгнал обеих. Дела он предоставил воле провидения, греков их собственной участи, избавился от Каподистрии, поскольку тот был слишком настойчив, и оставил при себе Нессельроде, поскольку тот был не слишком деятелен. Все, что могло доставить государю неприятность, лишилось доступа в дворцовые покои. Покой дворца оберегал Аракчеев, единственный, кто связывал монарха с внешним миром, потому что никогда не нарушал внутренний мир монарха. Россия осталась без царя во главе. Ермолов не вовсе проиграл при новом порядке. Кавказ и Закавказье перешли в полное его безотчетное ведение, но ступить за их пределы он не мог. Он решил, по крайней мере, покончить с затянувшейся войной с горцами. Когда она начиналась, генерал предполагал быстро ее завершить, потому что у полудиких племен не существовало никакой промышленности. Лить пули и делать порох они не умели и должны были скоро остаться безоружными. К его удивлению, этого не произошло. Казалось загадкой, откуда берут горцы вооружение и на какие средства его покупают. Ермолов полагал, что его поставляют турецкие и иранские корабли через принадлежащий Турции порт Батуми и через труднодоступные бухты Каспийского моря. Но вот разразилась турецко-иранская война. Обеим сторонам стало не до Кавказа, тем не менее горцы не бедствовали. Приходилось думать, что деньги горцам дают английские агенты, и на эти средства те закупают оружие в сопредельных странах. В последнее время английские путешественники, купцы и миссионеры зачастили в Закавказье. За ними усиленно наблюдали, но они, видимо, добивались своего. Эдуард Уиллок даже сманил русских солдат, а этого никто не заметил, пока он не прибыл в Таврис. Кавказская война была очень нужна Англии. Пока она длилась, русская армия не могла оставить в тылу непокоренные народы и идти на Иран и Индию. Британцы серьезно помогали горцам, а тем было все равно, кто и почему дает им деньги, лишь бы получить оружие против русских. В этих обстоятельствах Ермолову оказался выгоден приезд Грибоедова. Дипломат, доказавший свое умение бороться с англичанами и побеждать их, был сейчас нужнее на Кавказе, чем в Персии. Здесь он мог при знании английского языка проследить контакты английских приезжих, пресечь их, и Кавказская война прекратилась бы сама собой. У Ермолова оказались бы развязаны руки, и он смог бы, пока Иран ослаблен борьбой, как-то извлечь выгоду из сложившейся ситуации.